Глава 17. Агнесса Диана открыла дверь в фартуке. По всей ее огромной квартире разносился фантастический запах домашних котлет. От этого запаха у Лура закружилась голова, и он не нашел ничего умнее, как по-дурацки спросить: «Котлеты жарите?» Агнесса смутилась, как школьница, застигнутая завучем с сигаретой на школьном дворе. «Это психотерапия. Не могу уснуть». «А я уже не помню, когда я последний раз ел домашние котлеты». Мечтательно вдохнул ароматный мясной воздух Лур. «Все капсулы, капсулы». «Ну да, все мы на капсулах. Так полезнее, быстрее, безопаснее. Ну, проходи, раз уж пришел, буду тебя кормить». «Я уже не помню, когда я последний раз кого-нибудь кормила». Поставив еще минуту на пороге, они оба вдруг засмеялись. В начале второго часа ночи прийти к начальнице без приглашений попасть на котлеты. Да еще после такого тревожного дня, когда вся лаборатория тщетно ждала от Бранборта хоть каких-то объяснений, и больные во время визитов вновь вели себя более чем странно, и, как назло, почти все сотрудники вдруг расклеились. У кого простуда, у кого желудок. Последнее тоже было странно. За здоровьем работников лаборатории следили очень тщательно. Постоянные профилактики и вакцинация обычно давали возможность работать без сбоев. «Вы простите, что я так поздно. Тоже не могу уснуть». Лур шел с конкретными вопросами и даже с претензиями, но эти котлеты... Даже не котлеты, а котлетки. Маленькие, круглые, тающие во рту, вкусом полузабытого детства, они его совершенно расслабили. Жена готовила редко и совсем другие, кажется, бифштексы, большие и очень острые. Ей хотелось, чтобы муж любил острое, а он любил диетическое. Может, если бы он любил острое, она бы его не бросила? Какие же глупости лезут в голову. «Ты ешь, а я дожарю. Тут еще немного фарша». Агнесса сейчас совсем не походила на строгую начальницу. Она почему-то стеснялась своей любви к кулинарии, причем к приготовлению еды самым простым старинным способом, без мультипечей и микс-футеров. Ученому ее уровня не к лицу было стоять у плиты, как какой-нибудь домашней хозяйке, но сейчас ей казалось, что она кормит сына. И она решила наплевать на статус и престиж. Ее собственный сын был чуть младше Лура, жил на другом конце земли с собственной семьей, и они давно уже стали чужими. Да, так бывает. Родные становятся чужими, а чужие... Впрочем, какие они чужие? «Спрашивай. Ты ведь не просто в гости пришел». Вопрос Агнессы вывел Лура из сентиментального ступора. И очень вовремя. Еще чуть-чуть, и он бы так разомлел, что, поблагодарив за угощение, ушел в освоясь, так и не задав своих больных вопросов. Агнесса положила ему на тарелку еще пару подрумяненных котлеток и, глядя прямо в глаза, устало улыбнулась. Все подозрения и претензии как-то сами растворились в этом мягком материнском взгляде под аккомпанемент вкусной еды. Однако вопросы остались. Лур никак не мог подобрать слова, не знал, как начать, но, наконец, решился. «Почему мы никогда не просим больных хотя бы попробовать выйти за пределы привычного им мира?» «Ты о так называемых походах за горизонт?» «Именно». «Ты же знаешь, они травмируют больных, и Бранборт запретил подобные эксперименты». «А что, если некоторые визитеры нарушали этот запрет?» «В нашей лаборатории такого не было. Во всяком случае, мне подобные случаи неизвестны». «А Дюман? Он ведь не был поймальчиком. Он вполне мог вести собственные исследования. Например, с Нинуш». «Не смей говорить про Дюмана «был».» Диан вдруг вспыхнула и бросилась мыть сковородку. «Простите, я не имел в виду. Ей что, действительно так больно от мысли, что Дюман не вернется или она пытается уйти от темы?» «Хорошо. У нас все неукоснительно соблюдают правила Бранборта, но есть и другие лаборатории». Агнесса сняла узорный фартук, аккуратно повесила его на крючок за дверью. «Чаю хочешь?» «Я читал только общую информацию, ту, которая для всех. Вы наверняка знаете больше». «Другие лаборатории действительно есть. Те, что разделяют точку зрения доктора Кроуфорда». «А расскажите мне обо всех этих исследованиях». «Ну, вообще-то эта информация считается...» Агнесса осеклась. У Лура стали такие глаза, как в тот момент, когда он вернулся из подключения к Дюману. Страшный взгляд человека, которому нечего терять. «Ладно. Я расскажу, что знаю, но это не так уж и много. У каждого больного свой радиус возможностей в МВК. У кого-то огромный, у кого-то совсем крошечный. Это общеизвестно. Если больной пытается приблизиться к своей границе, его охватывает непреодолимый страх. Всегда именно страх или были и другие варианты? Что еще мешало, кроме страха? Да, страх чаще всего. Если больной добровольно пытался идти. Страх. Но при активном давлении со стороны визитера, физическом или психологическом, у разных больных наблюдались разные реакции. Какие? Я прям как на допросе. Диан чувствовала себя неловко. С одной стороны, она понимала, что Лур спрашивает не из любопытства, а с другой, она нарушала правила, которым много лет привыкла подчиняться, не задумываясь. «Мне нужно знать все про этот горизонт. Я вообще должен знать абсолютно все, что знаете вы, иначе я не смогу найти Дюмана». Лур бил в десятку. Против последнего аргумента Агнеса не могла устоять. «Они...» Те больные, которых заставляли идти к горизонту, насильно они просто сходили с ума. У Круфорта полно совершенно невменяемых больных, которые так и не оправились после шока такого похода. Это тщательно скрывают, но у нас есть свои люди среди его ближайшего окружения. Этот Круфорт — это не врач. Это настоящий палач. Люди для него не больше, чем подопытные крысы. Он помешан на идее поиска средства лечения где-то внутри МВК. Один его визитер по приказу этого чудовища просто привязал больного к себе и шел, когда тот уже был без сознания. И что? Они дошли? Это неизвестно. Визитер очнулся после подключения с полной амнезией и потери способности к визитерству. А что больной? Дальнейшее подключение к нему других визитеров оказалось невозможным, он как бы пропал. Затерялся где-то в своем мире. А что именно видели и чувствовали визитеры, когда пытались его искать? Таких деталей я не знаю. Ну, это можно как-то выяснить. Где-то ведь хранятся отчеты там, у Круфорта. Ну, через того нашего человека. Это очень важно. Неужели вы не понимаете? Понимаю. Но у меня нет с ним прямой связи, только через Бранбарта. Я попробую это выяснить. И еще, мне надо узнать о Дюмане все. Его прошлое, его друзья, женщины, вкусы. Чем больше я буду о нем знать, тем больше шансов, что я его найду. Завтра я дам тебе ключи от его квартиры, а пока у меня есть досье. Там много чего не слишком известного широкой публике сверхобычных анкетных данных. Досье? Досье есть на каждого визитера? Не будь ребенком, Лур. На каждого сотрудника. Идем. Они прошли через несколько комнат и вошли в кабинет. При появлении Агнессы компьютер приветливо засиял подсветкой, подплыл к краю стола и голосом, похожим на голос самой хозяйки, спросил, какой формы и размера экран сегодня ей нужен, какой климатический режим создать вокруг рабочего места и начинать ли, как обычно, с новостей. «Подготовь к просмотру полное досье 2D-997510. А пока... Ну, давай новости. Что там наисвежайшего?» Агнеса не успела договорить, и она и Лур оба застыли, не поверив глазам. В качестве самой последней новости на большом экране черным по белому было сообщение о том, что первооткрыватель системы подключения к больным МВК, создатель первой в мире лаборатории больничного городка на ее базе, всемирно известный ученый доктор Бранбарт, внезапно скончался в собственном кабинете.